Браво, архитектор! Вы облегчили участь бедной девушки. Во всем этом скотском празднике один светлый выбор. Александр недоверчиво посмотрел на Селезнева, не зная, произносил ли он эти слова по своему постоянному состоянию иронии или серьезно, с сочувствием. Подошедший к Фалееву прапорщик доложил, что 15 мужиков остались без девок. Требует, чтобы им разделили одну девку на двоих. 3 девки убежали в степи и до сих пор их не найдут. Тем, которые требуют в сыпь, несколько тулумбасов, ишь, развратники, девок найди. К нам на огороды определи, там шустрые нужны. Господа, прошу на венчание. В церкви у писарей, регистрирующих пары, и очередь проходила быстро. Священник торопливо надевал скованные по этому случаю из якорного железа кольца, обмахивал треперстием и переходил к другим. Вот и последние. Под деревянными сводами установилась тишина. Батюшка тихо кашлянул и неожиданно громко и торжественно повел. «Венчаются рабы Божьи, мастеровые люди и девы разные российские, чтобы ни смерть, ни язва не приближались к вам, чтобы счастье у вас было, радость и детки, и чтобы работали и трудились вы достойно во славу нашего величества, премилостивейшей государни нашей и Бога всемогущего. Нарекайтесь вы мужем и женой. Аминь!» Священник поднял руки вверх, еще раз приковав внимание, и тихо закончил. «Теперь поцелуйтесь и с Богом!» Цепкий, звонкий поцелуй раздался в церкви, отозвался эхом в ее куполе. Закружился вспугнутый белый голубь и, вылетев, растворился в небесной голубизне. Фалеев в палатке уже поднимает тост за новое прибавление горожан, скосив глаза в сторону Селезнева, сказал: «Некоторые думают, что это человеческому естеству противопоказано. Но этим они просто всякое вольтерианское вольнодурие поддерживают. К чему это приводит, мы уже во Франции видели». С металлом в голосе продолжал он и снова потеплев. «А что, те, кто девку раньше видит, всегда ею доволен? Так и тут мы благость и понимание проявили. Ускорили это знакомство. В святом храме по-божески благословили. И тем быстрее подрастать наше потомство будет во славу нашей матушки-императрицы. А любовь, она придет. Люди все молодые. Это когда старцы обольщают, то противоестественно. А тут все во благо». И словно вспоминая что-то, сам смутился. И уже с хитринкой и радушием, призванным растопить неловкость и напряжение, возникшее за столом, закончил: «Предлагаю 26 сентября впредь считать днем невест, а город для его доброй славы называть тоже городом невест. За сие и выпьем». Комиссия. Фалеев знал, что мало построить. Надо еще сделанное как товар показать с лучшей стороны, рассказать о трудностях, об особенностях, о новшествах, способствующих улучшению качества кораблей. На это времени не надо жалеть и представить окончание строительства как большую победу мастеров, строителей и, конечно, тех, кто возглавляет их. С утра он ходил по верфи с группой офицеров и чиновных лиц, прибывших на спуск первого корабля в Николаев из Петербурга, Яс, Екатеринослава, Херсона и Севастополя. Одни из них скользили безразличными взглядами по ребристым деревянным тушам кораблей, застывших на береговых стапелях. Другие придирчиво приглядывались и прислушивались к его словам. А он старался не то чтобы приврать, но поживее и поярче рассказать о новом корабле и испытываемых нуждах и трудностях, вопреки которым они завершили и строительство. Рядом с ним шли корабельные мастера Верещагин, Афанасьев, Михайлов, Малый, Щербак и Соколов. Андрей Соколов тоже, заразившийся уверенным настроением Фалеева, старался все объяснить и втолковать приехавшим сарвайерам. Так он слышал от деда, называли при Петре I инспекторов, проводивших надзор за кораблестроением.